Благородный муж живет в согласии со всеми. Низкий человек ищет себе подобных. Благородный муж беспристрастен и не терпит групповщины. Низкий человек любит сталкивать людей и сколачивать клики. Благородный муж стойко переносит беды. Низкий человек в беде распускается. Благородный муж с достоинством ожидает велений небес. Низкий человек надеется на удачу. Благородный муж помогает людям увидеть доброе в себе и не учит людей видеть в себе дурное. А низкий человек поступает наоборот. Благородный муж в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен. То, что ищет благородный муж, находится в нем самом. То, что ищет низкий человек, находится в других. Подводя итоги сказанному, спросим себя вновь, чему же учил Конфуций? На этот вопрос мы можем теперь ответить одним словом. Целью Конфуция-учителя было воспитание характера. Именно характер, основанный на внутренней уравновешенности душевной жизни человека и его поступков, составлял в глазах учителя Куна подлинную добродетель. Это то высшее, универсальное нравственное качество жизни, которое для него, как и для отца западной этики Аристотеля, само себя обосновывает, в самом себе обретает самую прочную опору. Вместе с Аристотелем Конфуций мог бы сказать, что добродетель, именно доброе деяние, есть действие, которое само заключает в себе высшую ценность, а потому не требует оправдания. Притом добродетель вовсе не сумма безликих добрых дел. Когда она переплавляется в характер, мы находим в ней развитые до совершенства и приведенные к гармоническому единству врожденные свойства личности. Характер — это культивированная индивидуальность, он потому и обладает неотразимым обаянием, что глубоко естествен. Недаром Конфуций заметил однажды, что и в лошади самое ценное не сила, а добродетель, то есть ее норов, достоинство породы. Известно, что Конфуций определял таланты своих учеников по четырем критериям — добродетельное поведение, речи и беседы, ученость и управление. Эта классификация стала в Китае традиционной и легла в основу представлений о человеческих характерах. Китайская традиция со временем добавила к этому перечню другие рубрики, в большинстве своем тоже восходящие к нравственной мудрости учителя Куна. Доверие, верность долгу, человечность, упорство, строгий нрав или, наоборот, раскованность, почтение к родителям, мастерство в изящных искусствах. Но характер для Конфуция — это не просто твердость воли, развитая в ущерб другим душевным качествам. Добродетель в конечном счете неотделима от живой сообщительности сердец. Она обязательно соберет людей. Именно соберет сердца людей в музыкальном согласии, а не сведет их к плоскому равенству, отнимающему у человека его индивидуальность. Собственно, добродетель в понимании Конфуция и есть подлинное условие человеческой социальности. Учитель всех поколений есть там, где внезапно, помимо всех формальностей общественных отношений, загорается искра искреннего общения сердец. Он не может иметь раз и навсегда установленного образа, одной неизменной формулы истины. Но он возвращается в мир всякий раз, когда сознание человека претерпевает превращение, безошибочно узнаваемое, ибо добродетель равнозначна внутреннему пробуждению, новому открытию мира и, следовательно, зрелости мыслей и поступков. Нравственный идеал в конфуцианской традиции означает обретение себя, приведение к совершенству себя и других. Он знаменует целостное постижение жизни, единение духа и быта. Этот идеал противостоит отчуждению человека, вызванному господством предметного, чисто функционального знания. О нем можно сказать словами Розанова, который видел главный порог современной цивилизации в отсутствии душевной гармонии при высоком развитии отдельных форм деятельности. «Духовное развитие, которое старается дать нам государство и общество», — писал Розанов, «всегда почти состоит в том, чтобы нарушить цельность и гармоничность внутренней жизни. Мы силимся стать виртуозами, не замечая, что становимся только калеками». Конфуцианство предъявляет последовательную альтернативу человеческому отчуждению в технократическую эру. Это традиция, которая не имеет ни откровения, ни догматов, а возобновляется только неизъяснимой встречей сердец, столь же непредсказуемой, сколь и неизбежной. Странная традиция, которая поистине невозможна, но именно поэтому не может не быть. Странный первооткрыватель этой традиции, который заслуживает звания величайшего в истории гуманиста потому, что завещал людям наследовать все, чем они не владеют.